На третий день погода была тихой и ясной. Они надеялись отдохнуть. Однако наряду с голодом и жаждой их мучили жестокие видения. Плот, облегченный теперь более чем вдвое, поднялся из воды. Непредвиденная польза, которую принесли ночные мятежи. Но вода доходила людям до колен, и они могли отдыхать лишь стоя, сбившись в одну плотную массу. На четвертое утро они обнаружили, что с десяток их товарищей умерли ночью. Тела были преданы морю, за исключением одного, предназначенного для утоления голода. В 4 часа пополудни им встретился косяк летучих рыб. Многие рыбы, перепрыгивая плот, запутались в снастях. Этим же вечером они разделали добычу, но их голод был столь силен, а доля каждого столь ничтожна, что многие из них увеличили свои порции за счет человеческого мяса. В сочетании с рыбой оно сделалось менее отталкивающим. В таком виде его начали есть даже офицеры. С этого дня употреблять в пищу человеческое мясо научились все. Следующей ночью его запасы пополнились. Несколько испанцев, итальянцев и негров, во время первых мятежей, сохранявших нейтралитет, договорились сбросить командиров за борт и достичь берега. По их мнению, до него было рукой подать. Вместе со всем имуществом и ценностями, которые были сложены в мешок и подвешены к мачте. Снова разгорелась жестокая битва, и снова роковой плот был омыт кровью. Когда этот третий мятеж, наконец, удалось подавить, на борту осталось не более 30 человек, и плот опять поднялся из воды. Едва ли хоть один человек на нем лежал без ран, которые постоянно окатывала соленая вода, и пронзительные крики не утихали. На 7-й день двое солдат спрятались за последним бочонком с вином. Они проделали в нем дыру и стали тянуть вино через соломинку. По обнаружении, согласно заключенному ранее уговору, не допускавшему никаких поблажек, эти двое нарушителей были сразу же сброшены в воду. Теперь подошло время принять самое ужасное решение. Сочли уцелевших. Их оказалось 27. 15 еще могли прожить несколько дней. Остальные, страдающие от глубоких ран и большей частью лежащие в бреду, имели ничтожные шансы на выживание, однако за тот срок, что отделял их от смерти, они наверняка заметно уменьшили бы ограниченный запас продовольствия. Было подсчитано, что они могут выпить добрых 30-40 бутылок вина. Держать больных на половинном пайке значило лишь убивать их постепенно. И вот после дебатов тон, которым задавала самое беспросветное отчаяние, 15 здоровых людей сошлись на том, что ради общего блага, еще способных уцелеть, их больные товарищи должны быть сброшены в море. Эту жуткую, но необходимую экзекуцию совершили трое матросов и солдат, чьи сердца были ожесточены постоянным соседством со смертью. Здоровые были отделены от больных, как чистые от нечистых. После этого страшного жертвоприношения 15 уцелевших утопили все свое оружие, оставив лишь одну саблю, на случай, если понадобится перерезать какую-нибудь веревку или перепилить дерево. Припасов должно было хватить на 6 дней, занятых ожиданием смерти. В это время произошло маленькое событие, к которому каждый отнесся согласно своему характеру. Над их головами появилась порхающая белая бабочка, каких много во Франции, и села на парус. Некоторые моряки, обезумевшие от голода, и в этом узрели возможность добыть себе на ужин лишнюю кроху. Другим, измученным и лежащим почти неподвижно, показалось настоящим оскорблением та легкость, с которой порхала над ними их гостья. Иные же увидели в этой обыкновенной бабочке знаменье, вестницу неба, белую, как Ноев голубь. Даже скептики, не верящие в Божий промысл, осторожно согласились с тем обнадеживающим соображением, что бабочки недалеко улетают от твердой земли. Однако твердая земля так и не появилась. Палимых солнцем людей изводила свирепая жажда, и они стали смачивать губы собственной мочой. Они пили ее из маленьких жестяных кружек, предварительно опуская их в воду, чтобы скорее охладить жидкость. Случалось, что у кого-нибудь похищали кружку и затем возвращали, но уже без ее содержимого. Был человек, который не мог заставить себя проглотить мочу, как не страдал он от жажды. Один из них, врач, заметил, что у некоторых моча более пригодна для питья, нежели у других. Еще он заметил, что непосредственным результатом приема мочи внутрь был позыв к тому, чтобы произвести ее снова. Один армейский офицер обнаружил лимон и хотел приберечь его для себя. Бурная реакция остальных убедила его в том, что эгоизм чреват фатальными последствиями. Были также найдены 30 долек чеснока, которые, в свою очередь, послужили предметом спора. Не будь все оружие, кроме единственной сабли, выброшено в море, кровь могла бы пролиться еще раз. На плоту имелись два пузырька со спиртовой жидкостью для чистки зубов. 1-2 капли этой жидкости, с которой ее обладатель расставался весьма неохотно, вызывали на языке чудесное ощущение, на несколько секунд прогонявшее жажду. Оловянная посуда, помещенная в рот, позволяла насладиться прохладой. Уцелевшие пускали по кругу флакончик из-под розового масла. Они вдыхали остатки аромата, и это действовало на них успокаивающе. На 10-й день, получив свою долю вина, несколько человек решили довести себя до состояния опьянения и затем покончить счеты с жизнью. Их с трудом уговорили не делать этого. Плот окружили акулы, и некоторые солдаты, уже почти лишившись разума, открыто купались в непосредственной близости от этих гигантских рыб. 8 человек, полагая, что земля не может быть далеко, сложили второй плот и хотели уплыть на нем. У них получилась узкая платформа с короткой мачтой и куском дерюги вместо паруса. Но, опробовав это хлипкое сооружение, они убедились в безрассудности своей затеи и отказались от нее. На 13-й день пытки солнце взошло в абсолютно безоблачном небе. 15 несчастных вознесли молитвы всемогущему Господу и поделили между собой очередную порцию вина. И вдруг капитан от инфантерии, обозревая горизонт, заметил корабль и громким возгласом оповестил об этом товарищей. Все возблагодарили Бога и дали волю изъявлениям радости. Они распрямили обруч из бочек и привязали к ним платки. Один из них взобрался на мачту и замахал этими самодельными флажками. Все следили за судном на горизонте и пытались понять, куда оно идет.